Друзья, когда мы планировали служение, которое сейчас проходит, то так рассудилось, чтобы пройти по десятилетиям, 50 лет. И вот о каждом десятилетии у нас будет 5 докладчиков. О каждом, то есть с 60 по 70 один докладчик, потом дальше. Это вот на протяжении 2 дней так у нас будет проходить собрание. Ну, еще братья у нас будут участвовать, свидетельство делиться или проповедь будут говорить по теме нашего общения, братья-гости. Первый доклад у нас будет о первых годах от пробуждения. Это поручено у нас Анатолию Никитовичу Балацкому. Это служитель Луганской церкви. Он первый вот поделится о том, как все начиналось. Пожалуйста. Дорогая молодежь и все братья и сестры, присутствующие здесь, сердечно поздравляю вас от имени служителей Луганской церкви и области с великим юбилеем, 50-летием братства. Безусловно, что за 10 лет это трудно что-то вместить за короткие это минуты. Я напомню о месте Священного Писания, записанное послание к Колоссянам, 1 глава, 2 и 3 стих. «Находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Я хочу обратить внимание о том, что святость и верность, они идут рядом, и одно без другого существовать не могут. Если не будет святости, верности никогда не будет. Если не будет верности, святости тоже не будет. Враг дух человеческих это прекрасно понимал, знал, поэтому всячески старался ввести христианина в грех, чтобы он нарушил эту святость, а, естественно, после его легче будет сразить. Это было на всей истории христианства. Буду я касаться в основном это Луганской церкви, но это неразрывно связано и с братством. Вот почему вот это произошло разделение? В Исход 32, 24, 25 написано так. «Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности». «По сравнению пред врагами его. И стал Моисей в вратах стана и сказал, кто Господен ко мне? И собрались к нему все сыны Левины». Почему вот Моисей как бы пошел на это разделение в израильского народа? Дело в том, что Израиль согрешил. Израиль отступил от Бога. Вот так оно было фактически и в начале движения. До 1062 года в Луганске проводила служение только одна официально зарегистрированная церковь в органах власти и небольшая группа верующих сестер, которая руководила сестра Анна Михайловна, которая раньше отделилась от церкви, официально видела, что там уже идет отступление. В 1962 году отделилась от официальной церкви и начала действовать новая церковь. Моя задача состоит в том, чтобы пояснить причину этого разделения, так как и по настоящее время имеются разные толкования, разные пояснения, нужно было это разделение или не нужно было это разделение. Слово Божие предупреждает нас, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Римлянам 16:17. Обратим внимание на выражение «вопреки учению». То есть разделение вопреки учению, а есть разделение и по учению. Касаясь разделения в Луганской церкви, нельзя обойти молчанием общего положения в братстве, так как это неразрывно связано друг с другом. Об этом напечатано в журнале «Вестник истины» номер 3-4 за 81 год. У кого есть этот журнал, можете там прочитать. Здесь сказано о том, что вышло постановление ЦИК от 29 года по делам религиозных культов. Это постановление оказалось самым живучим, и оно, как видно, по некоторым государствам осталось и до настоящего времени, и еще более ужесточается. На основании этого постановления религиозных культов, думаю, что под нажимом, а может быть и под диктовку властей, в 60-м году всех Б выпустило 2 документа. Новое положение всех Б и инструктивное письмо старшим пресвитерам. Вытяжки из этого, из него напечатаны в брошюре «По пути возрождения». Страница 26-27. По-разному внедрялись вот эти письма в церквях. Одни более резонно внедряли, другие, как говорят, мы положили под сукном. В Луганской церкви это положение, инструктивное письмо внедрялось очень ревностно. некоторые моменты жизни церкви. Первое. Детей не пускали на собрание, а если кто-то и проникал, то выгоняли их. На вратах стояли, или в двери стояли диакон или какой-то из братьев, и это проводили такую работу. Разрешалось вступать в политические, а не атеистические организации. Октябрята, пионеры, комсомол и дальше в партию. Второе. Крещение совершалось в молитвенном доме в баптистерии. Желающие принять крещение подавали письменное заявление. Это заявление отправлялось в органы, горисполком или райисполком, а те давали заключение, крестить или не крестить. Кстати, мне пришлось вот такое пережить лично. Тоже писал заявление, и это заявление не подписывали там. Почему? Потому что я еще молодой был, в 60-м, а то мне это было где-то лет 20. Говорят так, вот армию отслужишь, а потом уже, можешь и принять крещение. А мне так сложилось, что я по состоянию здоровья был освобожден от воинской повинности. Так что уж, пожалуйста, вы не ждите этого момента. Но все равно долго не пропускали, потом все-таки пропустили. Третье. Организованное, кстати, крестился я там в баптистерии. Проповедовали одни и те же, братья местные. Приезжим не разрешали проповедовать в церквях. Стихотворения, декламации не рассказывались. Молодежь, которой почти уже не было в церкви, в богослужении не участвовала. Детских, молодежных хоров, оркестров не было. Вообще из музыкальных инструментов была у нас там одна физгармония. Наверное, многие не знают, что это такое. Это наподобие пианино. Молитва над детьми в церкви не совершалась. На проведение членских собраний бралось разрешение в органах власти, и в присутствии только их могли проводить членские собрания. Совещание служителей области проводил и руководил уполномоченный по делам религиозных культов. Пресвитера церковь не могла снять или поставить без разрешения органов власти. Они утверждали тех, которые давали по списку на сотрудничество с ними и были как-то лояльны с ним. А те, которые не соглашались, их, безусловно, не пропускали, а если кто был, снимали. В частных домах мы не могли проводить никаких духовных мероприятий. Поэтому мы в 96-м году, где-то в 62-м году, встречали Новый год у Голуба Василия Андреевича на квартире. К нам прислали диакона, еще одного брата с приказанием, чтобы мы шли в молитвенный дом, чему мы не подчинились. Все проповеди контролировались. Однажды один брат проповедовал на тему «Мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». А там, к несчастью, присутствовал уполномоченный, и он вызвал его и говорит, что больше на эту тему не проповедовал. Это ты говоришь, что в нашем Советском Союзе правды нету, и вы ждете вот какой-то правды. На политические праздники вывешивались флаги на молитвенном доме. Мы так с молодежью более ревновали, когда никого не было, срывали эти флаги. На следующий раз приходим, они снова там вешали. Мы что, не признались, кто срывал? В канцелярии пресвитера висел портрет Ленина. Посещать хоры проповедникам по другим церквам запрещалось, да и вообще запрещалась всякая миссионерская деятельность. Игра на музыкальных инструментах запрещалась. Были другие ограничения, их всех не перечислили. И это не выдумка, это не сгущение красок, потому что это все было на моих глазах, и я был очевидец всего того, что там делалось. Из этого видно, что церковь, полностью подчинилась внешним силам, властям, которые вошли и руководили церковью. В 61-м году мы получили первое послание инициативной группы по созыву чрезвычайного всесоюзного съезда церкви ЕХБ. Затем получили второе, третье. Конечно, для нас, там немного все-таки молодежи было, это было по душе. Мы уже видели, что не то делается в церкви, что надо. А выхода-то не знали. И вот братья через эти послания указали выход из создавшегося положения. Мы ознакомились с инструктивным письмом старшим пресвитерам, и увидели, что наш старший пресвитер Гаверонский Антон Васильевич, он ревностно внедрял в церковь то, что в этих инструктивных письмах было написано. Вначале руководство церкви, оно отрицало, что такое инструктивное письмо есть. Говорят, нету, это выдумка, такого письма нету. Впоследствии это выяснилось, что есть, значит, они нас просто обманывали. И мы как-то поехали, да, ну, вначале приезжал с Киева помощник старшего пресвитера по Украине Астахов, который настраивал церковь против нас, назвал нас юнцами, конями необузданными. А вот в одном послании был эпиграф, там такие слова были. «Если ты промолчишь в это время, то свобода избавления придет с другого места». А он объяснил в своей интерпретации так. «Вы знаете, от кого не помощь ждет? От Запада». А в то время была холодная война, натяжка с Западом, ну, на политическую платформу, чтобы настроить против нас. Однажды трое братьев, Голуб, Будков, Балацкий, поехали в Рубежное, и там мы прочитали это инструктивное письмо в церкви. Нам это дорого обошлось, когда мы возвратились, то нас взяли на замечание. Ну, после приехал старший пресвитер по Украине Мельников, который как-то сгладил, и нас восстановили. Но мы уже все равно начали небольшой группкой собираться отдельно. К нам приезжала сестра с Харцизска, Ермола Лида, она и до сих пор жива, она очень помогла нам в становлении, особенно помню пояснение на Неемию 4 главу, и это нас вдохновляло. И вот именно после этого мы отважились провести Новый год отдельно. Через некоторое время харистов заставили писать заявление о том, что они согласны выполнять, соблюдать законодательство в религиозных культах и подчиняться всем установлениям церкви. Безусловно, не все согласились. И те, которые не согласились, их отлучили. Значит, где-то нас было человек 12. Ну, не все и члены церкви согласились на это. И они написали письмо о выходе с церкви в связи с тем, что не согласны таким решением. Это письмо зачитала Каратун Ида, которая до сих пор жива, она трудилась в издательстве долгие годы. Старший пресвитер, когда отлучал, прочитал такое местописание, мне так оно запомнилось за жизнь, Иеремия 15:6. «Я устал миловать». Он устал нас миловать и решил теперь наказать. И вот так вот нас отучили. Безусловно, что мы вначале не собирались, даже и не думали отделяться, создавать отдельную церковь. Считали, что это будет неправильно, и были вместе. Но из проповедей там начали нас травить, клеветать, заставлять. Гайворонский зовет так: «Уходите от нас, на ваше место найдутся другие». И вот мы в 62-м году, точную дату не помню, окончательно делились и начали собираться по квартирам. К нам присоединилась эта группка, которая раньше собиралась, и мы стали собираться вместе. Некоторое время нас не трогали, но потом начались жестокие гонения. Штрафы, разгоны, избиения, конфискация имущества, травля в прессах, в школах, на производствах, неоднократные аресты, суды. Вот такая доля Луганской церкви на протяжении этих лет. Но я возьму вот за период десятилетия 60-го по 70-й год. Какие такие важные, особенно события произошли. Было возбуждено уголовное дело против троих братьев. А перед этим, ну, мы уже были под подпиской, произошло вот такое событие. Однажды молодежь собралась на молодежное общение в поселке Щетово, Луганское, Харцизска. И после, когда уже все разошлись, ну, ночью произошел там, ну, разбой, погром, как называли мы. Этот дом был разбит, все в доме сокрушено, все было уничтожено, сад, деревья, ну все-все. Просто жутко было смотреть, как в святыне одном сказано, то не буря, то не гром, то устроили погром. Это злая молодежь здесь устроила дебош и так дальше. Когда нам сообщили, мы поехали, посмотрели, действительно было жутко, что делать. Решили ехать в Москву. Зафотографили все это, взяли, вот, письма написали и отправились в Москву, делегация. Не стали считаться с работой, с семьями, никому не говоря, отправились в Москву. И там мы находились 5 суток. Нас посылали с одного учреждения в другое учреждение. В конце концов, на 5-е сутки приняли нас одному, но сказали, что вышли в комиссию для разбирательства. Ну, безусловно, ничего не разобрались. Такое событие произошло. В этот период было написано стихотворение «Кузнец». Конечно, автору этого стихотворения пришлось, ну, поплатиться за это. Так власти его назвали вонючим стежком. Почему? Потому что там призывалось к твердости, ну, кто, может быть, знает его. В 66-м году, на 1 мая, здесь в Ростове было большое общение. Торжественное общение. Конечно, может быть, немножко меньше было. После общения все пошли на Дон. Было крещение, сразу покаялись много, и 303 человека приняли крещение сразу после молодежного общения. Сейчас как-то так не практикуется, но раньше так вот было. Ну, мы получили извещение о том, что в Москве собирается делегация, и нужно туда ехать. Мы посоветовались, и вдвоем мы поехали на эту делегацию. Ну, нам милость Господь позволил побыть вот на квартире Якименко Якова на Десне, где братья собрались и решали вопрос, как проводить эту вот делегацию, как поступать в том или в другом случае. Конечно, мы были молоды, сейчас Василий Андреевич, он как-то был старше, я помоложе. Для меня было как-то и торжественно, впервые там познакомился с Геннадием Константиновичем. И, конечно, разные были там варианты, как нам поступать. Но главное было одно, чтобы только встречу иметь с Брежневым или, в крайнем случае, с Косыгиным. И на какие другие встречи не с Лошатым. И когда мы там собрались, ну, это вы события знали, всех там арестовали, всю делегацию. Ну, так как мы с Василием Андреевичем были уже под подпиской, мы же оттуда не вышли. Нас этапом направили в Луганск, а там уже ждал нас суд. И в 66-м году нас троих братьев судили. Голуба Василия Андреевича, Будкова Николая Ивановича и Власка Антона Никитовича. Всем дали по 4 года. Это вот промежуток этого десятилетия. Конечно, братья и сестры, расчет был очень тонкий. Изолировать церковь от руководства, а потом ее легко можно будет разогнать. Еще какая сложность оказалась в церкви, что в это время ответственным по Луганской области был Майбода Григорий Иванович. Думаю, не по его содействию, без его содействия мы собрались, мы оказались за решеткой, так как нас посадили, а он был ответственный по области. Проходит совещание, после совещания он идет к КГБ и докладывает. Но слава Богу, Бог милость проявил, его разоблачили. И когда мы уже сидели в лагере, узнали эту печальную новость, что старец нас, почтенный старец Григорий Иванович, оказался предателем. Но этот удар для церкви, конечно, был тяжелый, но все-таки церковь выдержала. Церковь осталась верно Господу, и не уклонилась от этого пути. Ну, еще за это десятилетие был суд также в Краснодоне. Там судили Ритика Павла Тимофеевича и Печного Петра Михайловича. А вообще, если взять за весь период, то в Луганске судили 11 членов, из них 3 сестер. И по области 12. В общем-то, по Луганской области за весь срок гонений было 23 члена церкви. Я скажу, на такую маленькую область это большая, так сказать, цифра по тем, которых вот, ну, осудили на местах лишения свободы. Братья, дорогие сестры, время меня уже почти кончается. Что я хочу сказать? Что этот период важен был чем? Потому что становилось становлением братства. Не было ни опыта, ни у нас лично в Луганской церкви, да и в братстве не было. Геннадий Константинович раз упоминал такие выражения. Мы не знали, что будет дальше. Мы знали сегодня, какой шаг делать, а завтра нам Бог укажет. Вот таким путем шли тогда. Поэтому, дорогие братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы вот и молодежь нашего века, последнего века, вот так именно шли этим путем, путем святости, путем чистоты. В послании к Галатам 5.1 мы читаем такие слова. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Стойте в свободе. Эта свобода дорого обошлась многим. Многие не вернулись в УС. Многие потеряли здоровье ради того, чтобы проводить такие общения, которые вот сегодня проходят. Я буду заканчивать. Я хочу еще одно стихотворение за события Луганской церкви. Оно несовершенное, но, по крайней мере, это история, то, что было с Луганской церковью. Называется «Помни, не забудь». «Помни, церковь, не забудь весь тобой пройденный путь. Через бурный шквал гонений для грядущих поколений прозвучит сейчас рассказ, когда горсточка из нас, всего было душ 12, чтоб за правду подвязаться, обличить решила тех, культивировал кто грех. Для кого властей указы непростые были фразы, но незыблемый закон, хотя был направлен он. Против церкви без сомнений христиан вел к отступлению. С Богом мы решили жить, одному ему служить, не сотрудничая с миром, и скитался, никого не стеснялся. Всех в автобус был приказ, в рай отдел везли всех нас, но мы дружно очень пели даже там и в рай отделе. К этой яростной борьбе подключилась КГБ, в штатском были и не в погонах, будто есть одна шпионы. Применив весь опыт свой, трудно было нам порой. Избивали нас в комброде, в темноте, не при народе. Были случаи не раз, на 15 суток нас в КПЗ злобя сажали и бесстыдно в прессе врали, не жалея мерзких слов против Божьих сынов и не зная в этом меры мракобесы изуверы. Несмотря на этот шквал, народ Божий продолжал тайно, явно собираться, перед миром не сдаваться. Во главе у нас был Бог, и никто сломить не смог. Потому приказ издали, главных штоб арестовали. И последовал арест, нежеланный этот крест, троим братьям возложили, на суде тогда судили. Был бесчестный этот суд, лжесвидетели там гуд, разбираться же не стали, по 4 года дали. Не убавив никому и отправили в тюрьму. Их цветами закидали, воронок когда сажали, от гонений не устав, по стопам идти Христа. Церковь Божия продолжала, хотя братьев не стало. Были радостные встречи, нам хвалиться было нечем. Слава вся была тому, с нами кто пошел в тюрьму. Это добрый, вечный Бог, Он всем узникам помог, чтобы в вере не устали, чтобы в вере устояли и в гонениях не пали. Церкви не было здесь места. Вновь разгоны и аресты брали всех нас на измор. Но всему наперекор Церковь Божья умножалась, перед силой не дрожала, сохранила чистоту, слава Господу Христу. По Господней воле свыше нет судов и нет разгонов, милицейских нет кордонов, это милость лишь Господня, что свободны мы сегодня. Но все может повториться, чтобы всем нам вдохновиться, вспомним трудный путь, помни церковь, не забудь. Поэтому, дорогие друзья, пусть Господь поможет нам, не забудьте это, и если Господь что-то позволит испытать, и вам, молодым, тоже даст силы устоять, как и молодому поколению в те годы. Аминь.